Ну, хорошо, электричество и теплота одно и то же. Но возможно ли в уравнении для решения вопроса поставить одну величину вместо другой? Нет. Но так что же? Связь между всеми силами природы и так чувствуется инстинктом. Особенно приятно, как Павина дочь будет уже краснопегою коровой, и все стадо, в которое подсыпать этих трех, отлично, выйти с женой и гостями встречать стадо. Жена скажет: «Мы с Костей как ребенка выхаживали эту телку». «Как это может вас так интересовать?» — скажет гость. «Все, что его интересует, интересует меня. Но кто она?» И он вспоминал то, что произошло в Москве. «Ну, что же делать? Я не виноват. Но теперь все пойдет по-новому. Это вздор, что не допустит жизнь, что прошедшее не допустит. Надо биться, чтобы лучше, гораздо лучше жить». Он приподнял голову и задумался. Старая ласка, еще не совсем переварившая радость его приезда и бегавшая, чтобы полаять на дворе, вернулась, махая хвостом и внося с собой запах воздуха, подошла к нему, подсунула голову под его руку, жалобно подвизгивая и требуя, чтобы он полоскал. «Только не говорит, — сказала Агафья Михайловна, — а пес, ведь понимает же, что хозяин приехал, и ему скучно». «Отчего же скучно?» «Да разве я не вижу, батюшка? Пора мне, господ, знать, с измальства в господах выросла». «Ничего, батюшка, было бы здоровье, да совесть чиста». Левин пристально смотрел на нее, удивляясь тому, как она поняла его мысли. «Что ж, принести еще чайку», — сказала она, и, взяв чашку, вышла. Ласка все подсовывала голову под его руку. Он погладил ее, и она тут же у ног его свернулась кольцом, положив голову на высунувшуюся заднюю лапу. И в знак того, что теперь все хорошо и благополучно, она, слегка раскрыв рот, почмокала, лучше уложив около старых зуб липкие губы, затихла в блаженном спокойствии. Левин внимательно следил за этими последними ее движениями. «Так-то и я», — сказал он себе, — «так-то и я. Ничего, все хорошо».